поход страж серых пределов взял немного испытанных бойцов. Четверо новичков стихийных верхами ездить умели, но для гарантии их посадили на телегу в обозе. Шли ходка, заботливо расчищенными просеками. В тени вековых стволов еще не осел сизый весенний снег. Было промозгло и холодно. Поселения быстро остались позади. Ярослав уверенно вел отряд прямиком к самой черте, пробираясь меж серыми оврагами, огибая скалы и меркие озерца, полные талой воды. Лой Ивар, время от времени оборачивавшись кошкой, сновала впереди, вынюхивая и прислушиваясь. Пограничный лес был нем и парализован страхом. Мелкая проснувшаяся живность торопилась унести ноги на юг. Это было само по себе странно. Лой ощущала нарастающую тревогу. Невольно она вспомнила свой путь сюда, едва не заброшивший ее в пределы хаоса. Но здесь хаоса точно не было. Она не чуяла его, сюда он не пробрался. Но тогда что случилось с мертвецами? На ночлег страж пределов остановил свой отряд в сухом урочище. «Ночью ближе подбираться не станем, утром подойдем при солнышке», сказал и ушел помогать остальным с костром и всем прочим. Четверо взятых в поход чародеев с изнанки ежились у огня, хотя никто не обременял их работой. Ночевать Ярослав ушел в общую палатку стражей, чем заставил Лой недовольно поджать губы. Страж проигнорировал ее заинтересованный взгляд и даже еще более заинтересованное дрожание ресниц. Обычно это действовало безотказно. «Ладно, ладно, гордый слуга крылатого владыки, это мы еще посмотрим, кто куда и с кем спать в конце концов пойдет». Утром отряд при первом солнышке перешел черту. Лой Ивар зашипела, едва ступив на ту сторону. Лес становился гуще, однако среди молодой поросли торчали гнилыми зубами старые древние стволы, обугленные, мертвые, лишившиеся хвои и листьев, но упорные и упрямо наперекор всему не падающие, цепко держащиеся корнями, словно не находились на них ни жуков-короедов, ни червей-древоточцев. И здесь было холодно, и солнце светило слабо, приглушенно, точно с трудом пробираясь сквозь неведомые тучи. «Сейчас на поле выберемся!» Ярослав натянул поводья рядом с ним. «Там село было до битвы, там кладбище». «Ты бывал здесь раньше, страж?» Тот кивнул. «Конечно, госпожа. Раньше к мертвым можно было заглянуть, особенно по дневному времени, когда грабители-то и пытались пролезть. Прежде-то и солнышко тут светило ярче. И мертвые в полдень, так сказать, изрядно сонные были, еле двигались, чем воры и пользовались». «А теперь отнюдь нет», — заметила Лой. С края леса заметно было движение, и какие-то фигуры сновали по деревне от дома к дому, словно чем-то очень заняты. «Позволь мне, страж». Лой Ивар грациозно соскользнул с седла. Миг, и прежде чем страж успел промолвить хоть слово, пушистая полосатая кошка уже бежала к околице, быстро пропав из глаз. «Интересно, интересно, интересно». Лой знала, что ее сейчас трудно, почти невозможно заметить. Земля противно холодила лапы и отнюдь не от впитанной ею талой воды. Здесь по-прежнему жива была та магия, что давала видимость существования мертвым. Чем ближе Лой подбиралась к деревне, тем сильнее становилось ее удивление. В самом деле, туда-сюда бегали вовсе не зловещие мертвецы, размахивая ржавыми клинками. Нет, самые обычные селяне, бледные, запыхавшиеся, однако отнюдь не мертвые. Таскали они какие-то мелкие бревна, доски и прочий материал, словно собирались тут что-то строить. Может, это и были те, кого увели мертвецы? Но что они тут сооружают? И почему не сбегут? Никакой охраны Лой так и не увидела. Она подбиралась все ближе и ближе. Дома в деревне тоже стояли со времен последней битвы, словно никакое время не способно было их разрушить. Больше, чем задевшие по касательной магические сражения. Как и мертвые деревья в лесу, срубы годам не поддавались. Что ж, надо идти ближе, несмотря на поднимаешься в горле тошноту. Старая магия была до сих пор могущественной и зла. Кошка Лой фыркнула и стала приближаться ближе. Господин дракон изволил гневаться. Нет, пока еще не дракон. Виктор носился по комнате дочери, как ошпаренный. То выглядывал в окно, бдительно озирая окрестные усадьбы, будто ожидал увидеть дочь среди деревьев. То открывал и закрывал шкаф. Чем-то тот его смущал, но Виктор понять не мог, чем именно. Один раз заглянул по кровать и дважды в ванную комнату, предварительно постучавшись. Но своенравной дочери нигде не было. Тель вела себя спокойнее. Стояла посреди комнаты и медленно крутила головой. «Как локатор», — мелькнула у Виктора несуразная мысль. Всеволод, прибежавший на шум, остался в дверях, не рискуя соваться под горячую руку. «Как это понимать?» — восклицал Виктор уже не в первый раз. «Поругали ее, так сразу убегать? Гордые мы какие! Все последствия воспитания! Ох, вернется, вздую! Не посмотрю, что выросло, сниму ремень!» Он снова подбежал к окну, высунулся в него наполовину, поглядел вверх, на черепичные крыши. Нет, не было там дочери. Там сидела лишь черно-белая дворовая кошка, самая обычная, не из клана Лой, кормящаяся при кухне и иногда снисходительно разрешающая с ней поиграть. Она уставилась на Виктора задумчивым взглядом и стала вылизывать лапу. «То ж ты стоишь?» – оторвавшись от окна, спросил Виктор. «Может, она в опасности, может, ее похитили?» Тель посмотрел на него с сомнением. «Кто рискнет похитить дочь дракона? Ты на нее накричал, она обиделась и решила проучить». «На 2 недели дома запру», — вновь забушевал Виктор. «На месяц!» — Тель махнул рукой. «Погоди, что-то тут не так, ты чувствуешь магию?» «В том-то и дело», — обрадовался Виктор, — «но не пойму, какую». «Нотти много чего умеет», — сказала двери Сева. «Я видел, как она в ветер превращается». «Что?» – поразился Виктор. «При ее наследственных способностях могла», – признала Тель. «Сева, а почему ты нам не рассказывал?» «Я бедничать на сестру?» – поразился Всеволод. «Мам, ты бы меня первая за такое отругала. Она же ничего плохого не делала. Магией занималась». Виктор махнул рукой, удерживая на губах готовое сорваться слово. Сел на стул, попытался улыбнуться. «Да, конечно, такая сякая обидела отца». «Тель, ну что-то тут не так. Когда я только вошел, была магия. Сильная, дикая, незнакомая. Будто открылся тайный путь. Я так не умею». «У тебя другие силы», — кивнула Тель. «Я тоже чувствую, тут будто след». Она подошла к гардеробу, медленно открыла его, принюхалась. Виктор и Сева завороженно смотрели на нее. «Магии уже не осталось», — сказала Тель. «Но она тут была. Есть такая, слыхала, магия врат. А вот запах остался». Она глубоко втянула носом воздух. «Может, обернешься?» — с надеждой спросил Виктор. «Единорогом?» «Нет нужды», — ответила Тель. «Я и так чую. Океан, дальний восточный океан. Водоросли — это морской багульник. Есть его нельзя, но он нужен для многих зелий. Там странные места. Там живут морские звери, умеющие говорить. Там появляются странные твари, только что пришедшие в реальность. Тут открывались врата на восток». «Нотти такое умеет?» — спросил Виктор, почему-то обращаясь к сыну. «Пап, я не знаю». Виктор тоже вздохнул. «Оборачиваться в дракона, едва вернувшись домой, и лететь за сотни миль? А что делать?» «Значит так», — вслух рассуждал он, глядя на Тель. «Лета часов 12, ну 10, ты полетишь на мне». «Я знаю пути», — напомнила ему жена. «Идти по ним будет быстрее?» «Путь непредсказуем», — серьезно ответил Тель. «Лучше полетим», — решил Виктор, — «разберемся. Если это она учудила, получит взбучку, а если не она», — он помолчал, хмурясь, — «то взбучку получит кто-то другой». «А я?» — обиделся Сева. «Ты сидишь дома, тренируешься, ждешь, вдруг сестра вернется». Парень обиженно поджал губы, но смолчал. Все было решено, и оставалось лишь собраться. Виктор встал, прошелся по комнате, соображая, что надо с собой взять. Немного денег на всякий случай. Золото порой работает быстрее и надежнее магии. Оно даже лучше силы порой работает. По смене одежды для Нотти тоже захватит. Пусть Тель этим озаботится. Лекарства? К чему они, если с тобой женщина неведомого клана? Оружие дракону тоже не требуется. Конечно, если уж быть совсем честным, то ему требовался сон. Он давно не спал, ночь провел в полете, а это романтично только поначалу. Да, летишь над облаками, видишь редкие огоньки деревенек и городов, над тобой луна и звезды, холодит чешую ночной ветер и тишина, такая тишина, что хочется спать. Виктор зевнул, поймал на себе проницательный взгляд Тель и принял бодрый вид. «Ну, — сказал он, — пожалуй, не станем тянуть». И тут внизу в дверь постучали. Робко, прислуга так не стучит. Она не подозревает, что богатая семейка — это клан драконов, и входит уверенно и шумно. А может, все равно бы входила как себе домой, дракон ты или нет, только где нынче найдешь хорошую прислугу? «Нотти», — сказал Виктор с облегчением. «Вот у меня сейчас кто-то получит», — с не меньшей радостью пообещал Отель и кинулась вниз. Виктор и Сева за ней. За дверью оказалась вовсе не Нотти, и не суровая, кряжестая, явно с примесью гномии крови уборщица, и не стройный, изящный, чуть манерный, то ли на четверть эльф, то ли таким вот вырос повар. Виктора он раздражал, но все раздражение меркло перед заливным из диких синих осетров или тетеревами, фаршированными белыми лесными грибами со сметаной. За дверью стоял немолодой господин, всем своим видом демонстрирующий властность, богатство и длинный ряд аристократических предков. Господин был облачен в костюм наместника, пышный, цветастый и яркий, будто одеяние клоуна. Что поделать, традиция такая, заведенная предками много сотен лет назад. Наверняка господин не привык много ходить пешком, хоть и держался более-менее в форме. Лишь пузо выпирало над ремнем, несмотря на все попытки мужчины его втянуть. Похоже, свой экипаж и слуг господин оставил, не доезжая до усадьбы, а уж дальше шел пешком, блюдя тайну. «Верольон?» – поразился Виктор. «Наместник 5-го восточного протектората? На то, чтобы запомнить имена всех наместников, графов, лордов, временных правителей, губернаторов, мэров крупнейших городов и властителей портов, у него ушло больше года. К счастью, менялись и они часто. Да и Верольон был не самым худшим и неприятным из них. Жадный для власти, любящий роскошь, ну так они все были такие. Зато Верольон к жителям и богатствам протектората относился с той же расточительностью, с какой к своим собственным родовым землям. Вечно строил какие-то дороги и мосты, поощрял ремесла, когда чуть-чуть осмелел в отношениях с Виктором, принялся расспрашивать о всяческих вещах с изнанки, которые могли бы работать в серединном мире. Едва ли не первым внедрил полноценный севооборот, после чего холодные и не слишком плодородные земли принялись торговать хлебом и картошкой. Узнав про асфальтовые дороги, пришел в восторг. И нынче гномьи мастера строили первую в серединном мире современную двухполосную дорогу. Построил больницу для селян и городской бедноты, льстиво назвав ее именем Всеблагой Покровительницы Тель. Хотел ввести обязательное начальное образование, чтобы каждый умел писать, читать и считать. Только с духом никак не мог собраться, уж больно серьезный шаг. Налоги, конечно, он драл жителей безжалостно, но... Иначе откуда бы деньги на всю эту роскошь взялись? «Господин дракон», — Верольон опустился на колени, — «простите за внезапное появление». Виктор вдруг осознал, что восточный протекторат, он же как раз в стороне, куда понеслась Нотти. Не у самого моря, конечно, но... «Что с моей дочерью?» — спросил Виктор резко. Верольон уставился на него таким недоумевающим и перепуганным взглядом, что Виктор понял свою ошибку. Чтобы оказаться здесь, наместнику требовалось выехать из своих земель несколько дней назад. «А, пустое», — Виктор махнул рукой. «Не обращай внимания, вставай. Я верю, что только неотложная нужда могла привести тебя. Пропажа дочери — это его проблема. Но даже она не должна мешать обязанностям верховного правителя». «Может быть, мальчики пройдут на кухню?» — спросил Отель с улыбкой. Как бы ни была проста лесть Верольона, назвавшего больницу ее именем, но Тель это тронуло. «Немножко виски или портвейна?» «Сева, а ты пока иди к себе, займись сборами». Сева кивнул и удалился. Верольон с явным облегчением встал, прошел на кухню, после недолгих отнекиваний уселся за стол и с благодарностью принял из руки Тель бокал густого темного портвейна. От того, что делают в изнанке, вино мало чем отличалось. Виктор с удовольствием сделал глоток, после чего пригубить портвейн осмелился и наместник. «Благодарю, госпожа, благодарю, господин». Он промахнул губы. «Позвольте рассказать о причинах моего визита». Вначале Виктор слушал с напряженным интересом, потом расслабился. Речь шла о вещах, которые рано или поздно случаются повсюду. Народ роптал по поводу налогов. Холодная погода, вызвавшая неурожай, ставилась едва ли не в вину наместнику. Конфликт с бродячими эльфами привел к жертвам с обеих сторон. А когда Верильон бросил на разгон гвардию и показательно казнил зачинщиков, оскорбились и эльфы, и люди. В результате у Верильона потравили целую конюшню знаменитых северных лошадей, мохнатых и выносливых, подожгли Авинт, а в карету супруги, прогуливавшись с детьми, кинули бутылку с горючим маслом. Тут уж Виктор нахмурился, таких вещей он не любил. Жена, дети пострадали. «Нет, но сам факт». Виктор отпил еще вина, прикрыл глаза. «Ох, как же не вовремя со своими проблемами, Верильон. Какая нужна помощь? Деньги, провиант, попросить магов наведаться? Ну, если б господин дракон в милости своей посетил наш край, понятно. Демонстрация силы и поддержки господина дракона. И, пожалуй, если он пару раз дохнет огнем, это будет еще лучше». «Я планирую отправиться на восток», — сказал Виктор. «Пусть не через твои земли, но на обратном пути я загляну. Может быть, поохотимся? У тебя еще не вывелись пурпурные бизоны?» Верильон расцвел. «Нет-нет, напротив, их стало больше. С крайнего востока пришел мудрый зеленокожий старец, занимается их разведением». И Виктор зевнул. Это уже была совсем другая история, а ему все больше хотелось спать. «Я утомил вас, повелитель». Верильон встал. «Позвольте откланяться». «Все будет хорошо», — кивнул Виктор. «Позволяю. Отправляйся домой». Верильон вышел и впрямь раскланиваясь на каждом шагу. Виктор потянулся и встал. «Ну, я готов». Терь с сомнением посмотрела на него, покачала головой. «Нет, дорогой, ты не готов. Ты спишь на ходу. Я не хочу рухнуть с небес под грохот твоего храпа». «Я только кофе выпью», – запротестовал Виктор. «И вообще, я уверен, что могу лететь в полудреме, как на автопилоте». «Был у тебя шанс меня уговорить», – сказал отель. «До последней фразы был. Идем спать. Отправимся в путь утром». «Нотти – большая девочка и сильная волшебница», – ответил отель. «Я не меньше тебя волнуюсь за дочь, но дети взрослеют. Она подождет». Виктор понял, что не в силах спорить. Его прямо-таки с ног валило. «Хорошо», — согласился он, — «с рассветом вылетаем». Встали они и впрямь едва рассвело. Виктор чувствовал, что мог бы проспать еще полдня, но и так было неплохо. Сева уже ждал внизу на кухне, по-прежнему насупленный от того, что ему предстояло остаться дома. «У тебя важная миссия, сын», — сказал Виктор. «Не дуйся, ты ждешь сестру». «Мяу», — сказали от окна. Все мгновенно обернулись. На подоконнике сидела черно-белая кошка, и вид у нее был ошарашенный, будто она не по своей воле спустилась с крыши или выбралась из подвала. Обычно она приходила в дом лишь в плохую погоду, или если охота была неудачной. Настоящая кошка, гуляющая сама по себе. «Она не из клана Лой?» – спросил Сева, и почему-то покраснел, будто вспоминал, не была ли эта кошка свидетельницей какого-то проступка. «Нет, просто кошка», — ответил отель, — «но в ней сейчас есть какая-то магия». «Мяу», — снова сказала кошка. Шерсть на ней встала дыбом, и она вся раздулась, будто готовясь кинуться в драку, и вдруг заговорила тонким человеческим голосом. «Виктор, правитель Серединного мира, дракон возрожденный, хранитель равновесия, порядка и хаоса». Тель прижала ладони к губам и прошептала. «Ой-ей-ей». Ничего хорошего не стоило ожидать от речи, которая начинается таким образом, даже если бы ее произносил обычный посланник, а не кошка. «Я Лой Ивер, глава клана кошек, обращаюсь к своему сюзерену по древнему праву и обычаю, а также по правам, дарованным дружбой и боевым братством посредством этого вольного животного». «Лой, что случилось?» – воскликнул Виктор. Но говорить с кошкой было равносильно попытке говорить с Патефоном. «Неладное творится в серых пределах, владыка. Страж Ярослав со своими людьми и я вместе с ним попали в беду. Нам нужна твоя помощь, безотлагательно, всякая, кою ты можешь предоставить, и даже та, которую не имеешь. Ждем тебя там, где ты впервые пришел в наш мир. И прошу, разреши колдовать тем четверым магам изнанки, на коих пал твой праведный гнев. Кошка помолчала, потом куда менее повестно добавила. Поспеши, пожалуйста, милый, а бедному животному, которому приходится говорить, неприспособленным для этого горлом, дай полное блюдце теплых сливок. Милый? Голос Утель взвился, она угрожающе шагнула к кошке. Сливок, значит, захотела? Мам, она-то тут при чем? Сева метнулся, быстро подхватил ошарашенную кошку на руки и кинулся к плите. Я сливок ей согрею. «Милый?» — теперь Тель вопросительно посмотрел на Виктора. «Почему она тебя так назвала?» «Откуда я знаю?» — искренне удивился Виктор. «Никогда не давал оснований. То есть никогда так не звала. Что делать будем? Предлагаю вначале занотти, потом в серые пределы». «Нет», — неожиданно твердо ответила Тель. «Ты не должен. Тебя зовет твой долг и твой народ. Меня зовет взбалмошная кошка». «Но и она твой народ. Ты должен лететь», — Тель нахмурилась. «Ты ведь только что вернулся оттуда. Ничего не заметил неожиданного». Настал черед Виктора задуматься. «Ярик, начальник стражи, он что-то писал о мертвецах. Что-то их растревожило». «Давно писал?» «Неделю назад», — опуская глаза, ответил Виктор. «И ты, будучи рядом, не проведал верного слугу?» «Меня эти придурки с изнанки вывели из себя», — Виктор нахмурился. «Так вот что, это они, наверное, воду мутят. Мертвецы и без того волновались, а эти самодовольные бездари — точно их рук дело». Получив возможность обвинить кого-то другого, Виктор сразу расцвел. «Ничего там страшного нет. Ну, мертвецы бузят, бывает. Ярослав воин опытный, справится и с ними, и с волшебниками». «Лой просит бессилогательной помощи», — холодно сказал Отель. «Дракон возрожденный». Виктор смирился. «Он, конечно, правитель Серединного мира, но...» «Хорошо, я отправлюсь назад, а ты?» «Я отправлюсь с тобой», — твердо сказал Отель. «Зачем? Там стражи, там Лой. Вот именно поэтому, милый». Виктор и Тель уставились друг на друга. «А Нотти?» – тихо спросил Виктор. «Она дочь невидимого клана». «Ты знаешь, как мы сильны? За ней отправится Всеволод». Виктор выглядел так, словно его внезапно огрели по голове. «Тель – наша дочь. Возможно, в опасности, а ты хочешь послать за ней сына?» «Ты не заметил, что дети уже выросли?» – ответила Тель. Виктор сплеснул руками. «Это никуда не годится». «Папа», – донеслось от двери. Виктор обернулся. Сын стоял в дверях, очень серьезный, напряженный и собранный. «Мать права, мы уже не дети. Я найду Нотти, все будет хорошо». «Ты не умеешь пока оборачиваться», — воскликнул Виктор. «Буду дома сидеть, никогда не научусь». Виктор подошел к сыну, посмотрел ему в лицо. Тот встретил его взгляд, не отводя глаз. Он был лишь чуть ниже его ростом. У него пробивались усы, куда более мускулистый, чем господин дракон. Наверное, когда научится оборачиваться, станет крупнее отца. В драке на мечах Виктор бы с трудом продержался против него минуту. «Ты не обязан делать все сам», — сказал сын. «Мама права, мы семья. Но еще мы, правители этого мира, отвечаем за него. Делай главное, а Нотти я спасу». Виктор вдруг осознал, как быстро летит время. «Магия Серединного мира, множество дел, да и чего греха таить, развлечений и удовольствий». Все это заставило четверть века сжаться. Ему не хватало времени, чтобы проводить его с семьей, чтобы быть просто мужем и отцом. Он был правителем. Все стало куда сложнее после того, как он отбил нашествие прирожденных, заключил договор о перемирии с Обжорой и призвал к порядку магические кланы. Он изъездил и облетел весь мир. Да, весь. Серединный мир был порожден магией и представлял из себя диск, не достигавшие тысячи километров в диаметре. Нет, это был не сказочный мир на спине слонов или черепахи. Просто, доходя до края с любой стороны, ты упирался в океан, за которым были земли прирожденных. Не то узкое горлышко песочных часов, не то затычка в реальности между землей и хаосом. Вот чем был Серединный мир. Он метался между кланами, гномами, эльфами, мэрами и бургомистрами. Где-то силой, где-то лестью, где-то интригами и подкупом устанавливал мир и порядок. Все надеялся, что вокруг воцарится покой и стабильность, что он сможет жить простой человеческой жизнью. Но так не бывает. Отправители вечно ждут помощи и защиты. Неважно, что каждый хочет помощи для себя и защиты от соседа. И ему приходилось вечно откладывать тот мир, когда он поиграет с сыном или дочерью, расскажет им сказку или научит чему-то, не перекладывая это на наставников и учителей. От него вечно требовали исполнения долга. И сейчас тоже, хотя его дочь в опасности, а сын мальчишка, пусть и с него ростом, но ведь наивный, восторженный мальчишка, готовый кинуться за сестрой на край света. А самое ужасное, Виктору придется на это пойти, ибо иначе опасность коснется всей семьи. Серединный мир суров, владыка его не уходит в отставку. Он либо правит, выполняя то, чего от него ждут, либо его убивают вместе со всеми ближними. «Ты еще слишком молод для такого», — сказал Виктор. Увидел, как нахмурился сын и добавил: «Но ты прав, тебе придется идти». Он положил руку ему на плечо, как взрослому, пытаясь подбодрить и Всеволода, и себя. «Ты отправишься за сестрой и вернешь ее. Не рискуй понапрасну. Поверь, разум и хитрость полезнее силы и отваги, если ты один против многих. Иди и сделай то, что должен. Но главное, возвращайся. Обязательно возвращайся». «Мы вернемся с Нотти», — ответил Всеволод. И Виктор с болью в сердце понял, что так и есть. Либо его дети вернутся вместе, либо он лишится их обоих.